Глава 23. Ветка. Сейчас и чуть-чуть тогда. Все болит. Везде. Боже, везде. Лучше не шевелиться, не открывать глаза, потому что даже через сомкнутые веки бьет немилосердный солнечный свет, силой вытаскивая меня на поверхность из такой уютной, мягкой, плотоядной тьмы, в которую, казалось, погрузилась уже без возможности выплыть. И вот честно, если бы проснулась не одна, а опять с двумя моими любовниками, так умело всю мою сознательную жизнь притворяющимися друзьями, то, наверное, даже шанса на выплыть не было бы. Но я просыпаюсь одна. Ощущение одиночества. Странное, непривычное. Интересно, как? Это когда же я успела? Так сильно начала зависеть от их присутствия. Мы же... Бог мой, сколько мы вместе? Да всего ничего получается. А мне больно физически, потому что одна, без их обжигающе надежного тепла. Дышу, ощущая тяжесть в груди. Слезы льются сквозь сомкнутые веки, но оплакивать себя прежнюю нельзя. Во-первых, если они неподалеку, то услышат, вернутся и... утешат. Я с радостью утешусь, бездумно падая в нашу, одну на троих, плотоядную мглу. Ну а во-вторых, как-то глупо рыдать после ночи бурного секса, пусть и не совсем привычного. Вообще непривычного, чего уж там. И все равно. Я ведь давно уже не девочка невинная, их стараниями, кстати. И вот что-то не припомню, чтобы меня так распирало после первой, реально первой нашей ночи. Я тогда была в шоке, конечно, в раздрае диком. Все никак не могла осознать, не могла поверить. Все казалось, сон дурной, горячечно-острый, из тех, что утром просыпаешься с колотящимся сердцем и все думаешь, что за хрень приснилась и откуда вообще такое в подсознании возникло, и пугаешься себя. Такой, и отталкиваешь даже саму возможность подобного изо всех сил. Вот я и оттолкнула тогда. Билеты на автобус у меня уже были. Еле скопила, кстати. На поезд не хватило, даже на сидячий вагон. Но что такое пара суток неудобства для молодой девушки, когда она рвется за своей мечтой? Я ведь с самого начала июня, еще до экзаменов и выпускного, знала, куда поеду, на кого буду поступать. Столько раз хотела парням в армию написать, но тормозила суеверие, что сначала надо сделать, а потом хвастаться, обсуждать. Вот я и собиралась сначала сделать. Тем более, что парни, приземленные и конкретные, точно стали бы отговаривать. Ну какая из меня актриса, ну в самом деле? Но я была полна энергии, воодушевлена и не собиралась дольше оставаться в городе детства, где никаких перспектив, кроме завода или торговли, и в ближайшем будущем судьбы моей матери не имелось. Но жизнь в столице нужны были деньги. Именно их я и намеревалась заработать за месяц вожатской возни. Парням бы я все обязательно рассказала. Потом, когда поступила бы и вернусь в город с триумфом. А может, и их уговорила бы попробовать свои силы в столице, потому что им, так же, как и мне, ни хрена тут не светило. Но судьба распорядилась иначе. И из города родного я бежала так быстро, что потом, оглядываясь в прошлое, только головой качала, удивляясь своей прыти и безбашенности. Хорошее мне ускорение придали друзья моего детства, ничего не скажешь. И сейчас, похоже, будет еще круче бустер. Я лежу, сглатывая невольные ненужные сейчас слезы и лихорадочно пытаюсь привести себя в чувство. Конечно, это смешно, учитывая собственную глупую реакцию на них, но, в конце концов, когда-то же это должно закончиться. Сегодня утром, например, был шанс, когда Ванька, разбуженный телефонным звонком, спешно куда-то собрался, сказал пару слов Тиму так тихо, что я не расслышала сквозь сон, и свалил. Я ведь воодушевилась и решила, что вот она, возможность поговорить, расставить все точки над «и», немного охладить накал, в конце концов. Один. Это же не двое. Тут явно больше шансов. Но куда там? Я, конечно, сама виновата. Не с той карты зашла, не просчитала реакцию Тима на информацию о моей скорой свадьбе. По моим прикидкам, он должен был взъяриться и оскорбиться. Нет, он, конечно, взъярился и оскорбился, хотя непонятно чему. Можно подумать, мы клятвами тут обменивались все втроем. Чего он ждал? Что у меня личной жизни не будет? Планов на жизнь? Примерно так я ему и заявила, поняв, что конструктива не будет, а затем попыталась элегантно слиться. Он посмотрел, как я натягиваю футболку, чью-то, кого-то из них, потому что платье мое восстановлению не подлежало, как пытаюсь реанимировать телефон, заранее ужасаясь возможному количеству непринятых. Сузил и без того узкие глаза, раздул ноздри породистого носа. А через мгновение я уже лежала под ним, придавленная к измочаленной кровати, и пораженчески стонала от неприлично грязных, развратных, но таких правильных, таких нужных поцелуев. Мысль о том, что как-то очень уж быстро сдаюсь, и не болезнь ли это, привычно была запихана на задворки сознания. А, ну, это самый последний, распоследний, больше же все равно никогда. Торжественно водружена на пьедестал собственной глупости и слабости. Тим успел снять с меня футболку и перевернуть, неприлично отклячивая задницу и удерживая жесткой лапой за затылок, чтобы не дергалась, когда вернулся Ванька. Застыл в дверях, разглядывая нас, затем подошел, оперся коленом на матрас, приподнял меня за подбородок, заставляя посмотреть в глаза без малейшего проблеска разума в них, и молча рванул ремень на джинсах. Мне оставалось только застонать обреченно и облегченно. Ничего от меня тут уже не зависело, и еще долго не будет зависеть. Но это не значит, что я не перестану пробовать. Я дышу неглубоко и спокойно. Прислушиваюсь к тихим голосам моих любовников с кухонной зоны. Они что-то говорят про моего жениха. Это очень кстати. Просыпайся, Ветка. Пора переставать погружаться. Выплывай.